Поэтому на ночь Владимир приказывал углубиться в лес и ночевать в какой-нибудь лесной деревне. Через несколько дней, когда русы были уже на подступах к Берестью, половцы отстали. В Берестье въехали внезапно. Только что перед всадниками было чистое поле, и вот уже вокруг лежат обугленные бревна домов, одиноко торчат из земли печные трубы, зияют обгорелыми провалами окна каменных строений, слышен вялый редкий стук топоров, кое-кто из жителей начал восстанавливать свои жилища. Владимир остановился возле одного из древоделов, спросил, куда делись остальные люди. Человек махнул рукой в сторону чернеющего вдали леса. Да там попрятались и от русов, и от ляхов. Кто берет город, тот и жжет его, грабит. Повернули на юг, в сторону Владимира-Волынского, и через несколько дней пути въехали в западно-русский стольный город. Здесь все радовало глаз. Веселые холмы, поросшие негустым светлым лесом, сочные зеленые травы, неширокие прозрачные речки, бегущие по камням куда-то вниз, прочные невысокие каменные дома, отделанные белым галицким и зеленым холмским камнем, обнесенные каменными же оградами, небольшой, сложенный из кирпича, приземистый однокупольный храм, расписанный по гладким белым оштукатуренным стенам картинами из Священного Писания. Владимир поселился в одноэтажных княжеских хоромах, где жил еще Игорь Ярославич, а позднее удалой Ростислав, где останавливался не раз и великий князь Изяслав Ярославич, еще во время войны с Ростиславом и позднее. Князья здесь не оседали прочно, не отстраивались. Никого из них не прельщало провести жизнь на далекой западной окраине киевских земель. К тому же здесь нередко гремела рать, рядом воевали и чехи, и ляхи, и угры, нередко волны этих ратей заливали и Владимира-Волынские земли, и тогда князья брались за оружие, обороняли русские пределы, а то и сами наносили удары противникам. Жили без семей. Жен и детей оставляли на своих дворах в Киеве. На Волыне Мономаха встретил Ставка Гордятич со всей Владимировой дружиной. Людей в ней поредело, но смотрелись удальцы хорошо, сытые, коричневые от солнца, отдохнувшие. Ставка рассказал, что рать с ляхами шла всю весну. Берестье переходило из рук в руки, но когда город окончательно сгорел, ляхи сдали его русам, сами же укрепились в червенских городах, заявили, что Изяслав обещал отдать их за то, что польский король помог сесть ему на киевский стол. С начала лета войны не было, и теперь ему, Владимиру, решать, что делать дальше. Изяслав наказывал отбить червенские города, утешить край, прочно овладеть пограничным Берестьем. И теперь Владимир начал с главного. За лето его люди отдохнули, набрались сил, надо добрать дружину, привлечь туда боярских детей, а когда смерды уберут урожай, позвать в полк и их. Весь конец лета Владимир провел в хлопотах по устройству своей дружины. Он побывал в Галиче, Холме, Дорогочине, Львове, других городках Волынской земли, набрал там в дружину молодых людей, прельщал их богатой добычей, подвигами, намекал, что не засидятся они с ним на окраине, что он как-никак внук византийского императора, князь Смоленский и Ростово-Суздальский. А Владимир продолжал свои заботы. Вернул разбежавшихся было людей на рудокопни железные по берегам рек Гнилопяти и Тетерева и свинцовые под городком Родно на самой границе с Трансильванией, на соляные копья под Галичем. Повсюду поставил вооруженную охрану от набегов и ляхов, и угров. расставил сторожи на всем торговом пути по Висле, Западному Бугу, Днестру, послал людей в половецкие степи, чтобы договорились с приднепровскими и черноморскими коленами о пропуске торговых караванов в волынские города из Балкар, Византии.